Глава 22. Мы стояли под деревом, пахло весной, где-то вдалеке посвистывали птички. «Ты!» — указал на меня чокнутый физрук Саныч. «Лезь!» Я мотнула головой и отступила назад. «Я высоты боюсь, у меня голова кружится. Пусть Арсений лезет!» Мальчик в черной толстовке растерянно посмотрел на меня. «Я? Он жиробас, под ним ветки сломаются, а Севастьянова не может, у нее растяжение недавно было, лезь!» «Он не жиробас. Арсений, ты полезешь?» Арсений нервно сглотнул и кивнул сразу два раза. «Полезу». «Иди сюда на минутку, что-то скажу», — позвала я его. «Что за секреты? Быстрее давайте!» — приказал физрук. Мы отошли в сторону. Арсений смущенно посмотрел на меня, а я шагнула к нему, обняла и сказала на ухо. «Просто оставь его под деревом. Птица его заберет, только чтобы никто не видел. И наверху аккуратно, там ветки тонкие». Он отшатнулся от меня и переспросил. «Чего? Откуда ты? Ты кто вообще? Лезь давай живо!» — заорал физрук. Арсений с помощью Саныча полез на дерево, а я незаметно отошла в сторону и пошла по дорожке. «Э, ты куда?» — крикнула белобрысая девчонка. «Я сейчас, мне нужно на минутку!» — ответила я, не оглядываясь. «Далеко не уходи, искать тебя потом!» Я зашла за кусты и пошла дальше, ускорила шаг, а потом побежала. Конечно, мне хотелось узнать, справится ли Арсений, но помочь я ему больше ничем не могла. Теперь все зависело от него.